«Любишь, любишь, любишь, любишь?» «Спой со мной», — прокаркал Рэнди. «С Янки я теперь до гроба, надоела мне учеба. Не пойду сегодня в школу, буду радоваться голу». Цвета начали вращаться. На этот раз Рэнди не отвернулся. Он прошептал: «Любишь?» Где-то далеко от пустынного озера закричала Гагара.